Глава 10. Помогите, доктор. Не спеша идем по бульвару, и раз уж меня не отшили в этот раз, стреляю взглядом на открытую террасу ресторана. Может, не в таком виде. Вздрагивают ее губы в ухмылке. О, да, мы немного мятые, мокрые, растрепанные. Да и поздно уже сегодня. Намек принят. Завтра? Завтра я не могу, Бесса. Имя у тебя такое необычное. Бессарион. Царская. Пожимаю плечами. Руками работать не боишься. Ценное качество. Руками. Усмехаюсь я. Мы, когда приехали сюда, отца пригласили как директора спортивной школы. А школы, как оказалось, еще нет. Есть только старенькое здание бывшей вечерней школы. С проваленными полами, оторванными трубами, разбитыми окнами, сгоревшей проводкой. Я первый наш спортзал в 15 своими руками сделал. Полы укладывал, электрику проводил, батареи ставил. Вообще все. Теперь там Спарта? Да. Ты молодец. Это все отец, я только подхватил. Не скромничай. Ты сказала, не работаешь с мужчинами. С кем обычно? Девочки, девушки, женщины. Из стрессовых сфер деятельность. Спорт, модельный бизнес, хирурги. А с мужчинами нет, потому что... Ревнивенько ворочается в груди. Потому что... Качает головой с улыбкой. Я не настолько хороша, чтобы они за женщины начинали воспринимать меня как врача. Может, лет через 10. Ты хороша. Улыбаюсь мечтательно. Но ну их, этих мужиков. Сами разберутся. Не умеете вы разбираться. Только переть из последних сил, игнорируя тело. Наращивать спазм и инфаркты в 40 ловить. Есть такое дело. Мы пришли. Притормаживает у арки в элитной сталинке. Жаль, что так быстро. Ловлю ее пальцы. А как же отпускать не хочется. Зажимая кисть между своими ладонями, делаю шаг, стирая дистанцию. Сердце колотится в горле. А в 30 инфаркты ловят? Шепчу, прикусывая губу. Бывает. Порхают ее ресницы. «Помогите, доктор!» Медленно, настойчиво тяну к себе. Кладу ладонь на свое сердце. Внутри все переворачивается от предвкушения поцелуя. Она опускает взгляд на свою руку, поглаживает по грудной мышце, чувственно вырисовывая пальцем восьмерку. Ноготок проскальзывает по соску. Прикусываю губу, закрывая глаза. Хорошо стучит. Своим низким голосом опять мне по всем мембранам. Меня как магнитом притягивает к ее губам, не контролируя себя, опять закрываю глаза. Ловит ладонью мое лицо. Большой палец ложится на подбородок, не позволяя преодолеть последние миллиметры между нами. Замираю. Сама едва ощутимо целует в верхнюю губу. А потом еще раз, чуть чувствительнее. И только мне срывает башню окончательно... «Смести, впиться, сожрать!» Отстраняется. Я растерзанный и неадекватный, открываю глаза. Все кружится. По телу короткие замыкания. «Спокойной ночи, Бесса!» Чувственным шепотом. «А-а-а!» Пока я ошарашенно туплю, сбегает. Пьяный в дрова от ее губ стою, улыбаюсь, как кретин.